поисках чистого листа. Несколько раз перечитав историю своей болезни, Гейл Кестнер почувствовала себя археологом, который ведет раскопки собственной истории. Она собирала и изучала все материалы, которые могли бы объяснить, что происходило с ней в госпитале. Она узнала, что Эвен Кэмерон, американец с шотландскими корнями, достиг вершины успеха в своей профессиональной деятельности. Он был президентом Американской психиатрической ассоциации, президентом Канадской психиатрической ассоциации, а также президентом Всемирной психиатрической ассоциации. В 1945 году он был одним из трех американских психиатров, которых пригласили освидетельствовать на предмет психического здоровья Рудольфа Гесса на Нюрнбергском процессе. Когда Гейл начала в этом разбираться, Кэмерон уже давно умер, но оставил после себя десятки научных статей и лекций. Кроме того, появилось несколько книг, рассказывающих о том, как ЦРУ финансировало эксперименты по контролю над психикой. И эти работы содержали немало подробностей о взаимоотношениях Кэмерона с этой организацией. Гейл все их прочитала, подчеркнув важные места, и составила хронологию событий, сопоставляя эти данные со своей историей болезни. Она узнала, что в начале 50-х годов Кэмерон отказался от стандартного фрейдистского подхода разговорной терапии в попытке открыть корневые причины психических расстройств своих пациентов. Он мечтал не восстанавливать своих пациентов, но воссоздавать их при помощи метода, который он называл «управление психикой», по аналогии с тем, как человек управляет автомобилем. Как видно из опубликованных им в то время статей, он считал, что можно научить пациентов новому, здоровому образу жизни только одним путем. Нужно проникнуть в их психику и сломать старые патологические паттерны. Первый шаг его метода – избавление от модели поведения. При этом достигается потрясающий результат – возвращение психики к тому состоянию, когда она была, по словам Аристотеля, дощечкой для письма, на которой еще ничего не написано. Табула раса. Кэмерон полагал, что может достичь такого состояния, атакуя мозг с помощью всех известных средств, которые нарушают его нормальную работу, внезапно и все сразу. Это была настоящая война шока и трепета против психики. К концу 40-х электрошок завоевал популярность среди психиатров Европы и Северной Америки. Он вызывал меньше необратимых изменений, чем хирургическая лоботомия. И, как всем казалось, был эффективен. Истерические пациенты становились спокойнее, а в некоторых случаях электрические разряды, по-видимому, делали человека разумнее. Но это были лишь отдельные наблюдения, и даже те врачи, которые работали с этой техникой, не могли найти научного объяснения ее действию. Конечно, они знали и о побочных эффектах этой терапии. Никто не сомневался, что электроконвульсивная терапия может вызвать амнезию. Это было основной жалобой подвергнутых такому лечению. Еще одно побочное действие, часто отмечаемое и тесно связанное с потерей памяти, это регрессия. Десятки клинических наблюдений показывали, что сразу после такого лечения пациенты сосали пальцы, лежали в эмбриональной позе, ели с ложечки и звали к себе маму, часто ошибочно принимая врачей и сестер за родителей. Эти явления быстро проходили, но в отдельных случаях, когда применяли сильные дозы шока, наступала полная регрессия, так что пациент терял способность ходить и разговаривать. Мэрилин Райе, экономист, которая в середине 70-х годов стояла во главе движения за право пациентов, отказывающихся от электроконвульсивной терапии, в ярких красках описывала состояние, когда ее воспоминания и жизненный опыт были стерты с помощью электрошока. «Теперь я знаю, как должна была чувствовать себя Ева, которая была создана взрослой из чужого ребра, без какой-либо предыстории. Я чувствую себя столь же пустой, как Ева». Даже сегодня, когда электросудорожная терапия, став гораздо безопаснее и комфортабельнее для пациента, превратилась в почтенный и нередко эффективный метод лечения психозов, ее частым побочным осложнением остается временная потеря памяти. А некоторые пациенты утверждают, что у них нарушена и долговременная память. Для Раи и других пациентов такая опустошенность представляла собой незаменимую потерю. Однако Кэмерон видел в этом состоянии пустоты нечто иное – чистый лист, на котором можно написать новые поведенческие паттерны. Для него масштабная потеря всех воспоминаний в результате интенсивного применения электрошока была не дурным побочным эффектом, но важнейшим этапом лечения, который может вернуть пациента к ранним стадиям развития задолго до того, как шизофреническое мышление и поведение начали проявляться. Как военные ястребы, призывавшие вбомбить некоторые страны обратно в каменный век, Кэмерон видел в шоковой терапии средство вернуть своих пациентов назад, к их младенчеству, вызвать у них полную регрессию. В 1962 году он написал статью, где описано то состояние, к которому он хотел бы привести пациентов вроде Гейл Кестнер. Это не только потеря восприятия пространства и времени, но также утрата того ощущения, что они должны быть. На этой стадии у пациента наблюдаются также и многие другие явления, такие как утрата второго языка или представление о своем браке. В более глубоких случаях они не в состоянии ходить без поддержки, самостоятельно принимать пищу, а также у них появляется недержание мочи и кала. Все аспекты функции памяти сильно нарушены. Чтобы очистить от паттернов своих пациентов, Кэмерон использовал новое устройство конструкции Пейджа-Рассела, которое позволяло подавать 6 последовательных разрядов тока вместо одного. Досадуя, что его пациенты все еще цепляются за остатки своей личности, доктор использовал для углубления дезориентации различные стимуляторы, депрессанты или галлюциногены, аминозин, Барбитураты, аметал, закись азота, амфетамины, секанал, нимбутал, веронал, меликон, хлорпромазин, ларгактил и инсулин. В 1956 году Кэмерон писал, что эти средства позволяют растормозить его пациента, так что его защита может быть ослаблена. Когда полная очистка от паттернов достигнута и прежняя личность успешно устранена, можно начинать управление психикой. Оно заключалось в том, что Кэмерон проигрывал своим пациентам магнитофонные записи такого рода. «Ты прекрасная мать и жена, и люди рады тебя видеть». Психиатр-бихевиорист, он верил, что если заставить своих пациентов принять эти мысли, записанные на пленку, те начнут вести себя иначе. Если бы Кэмерон не занимал такого серьезного положения в профессиональной сфере, его формирующие психику записи были бы отвергнуты как шарлатанство. Он позаимствовал эту идею из рекламы так называемого церебрафона, магнитофона с динамиками в подушке, которые представляли революционным методом обучения иностранному языку во время сна. Пациенты, пережившие шок и накачанные лекарствами, становились настоящими овощами, так что им приходилось выслушивать эти внушения от 16 до 20 часов в сутки. Однажды Кэмерон проигрывал эти записи в течение 101 дня непрерывно. В середине 50-х годов некоторые исследователи из ЦРУ заинтересовались методиками Кэмерона. В то время уже начиналась истерия холодной войны, и Центральное разведывательное управление изучало специальные техники допроса. Рассекреченная служебная записка ЦРУ объясняет, что программа была посвящена исследованию разнообразных необычных техник допроса, включая действия, вызывающие психологический дискомфорт, а также применение таких методов, как полная изоляция и использование лекарственных и других химических средств. Сначала проект получил кодовое название Project Bluebird, а затем Project Artichoke. А в 1953 году был переименован в МК Ультра. В течение последующего десятилетия на проект МК Ультра было потрачено 25 миллионов долларов. Он ставил перед собой цель найти новые способы расколоть заключенных, которые могли оказаться коммунистами или двойными агентами. В реализации программы участвовало 80 организаций, в том числе 44 университета и 12 больниц. Участники проекта с легкостью генерировали многочисленные идеи относительно того, как извлечь информацию из людей, которые не хотят ею делиться. Проблема заключалась лишь в том, где опробовать эти идеи на практике. Деятельность участников проектов Bluebird и Artichoke в первые годы напоминала трагикомические шпионские фильмы. Агенты ЦРУ гипнотизировали друг друга или незаметно подливали ЛСД в чашку коллеги, чтобы понаблюдать за эффектом. В одном случае таким эффектом стало самоубийство. Если не упоминать пытки людей, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Подобные тесты больше походили на глупые проказы в кругу своих, чем на серьезные исследования. И их результаты не представляли никакой научной ценности для ЦРУ. Для этого нужно было огромное количество испытуемых. Несколько подобных исследований были проведены, но это было очень рискованно. Если бы мир узнал, что ЦРУ испытывает опасные средства на американской территории, это могло бы привести к закрытию программы. Некоторым людям на этой стадии исследований не по своей воле пришлось принимать ЛСД. В их числе оказались военнопленные из Северной Кореи, группа пациентов, получавших медикаменты в лечебном центре в Лексингтоне, штат Кентукки, 7 тысяч американских солдат на базе химического вооружения Иджвуд в Мэриленде и обитатели тюрьмы Вейковиль в Калифорнии. Именно в этот момент ЦРУ обратило внимание на канадских исследователей. Отношения с последними были установлены уже 1 июня 1951 года на встрече представителей трех стран – США, Канада, Великобритания. С участием служб разведки и ученых в монреальском отеле «Ритц-Карлтон». Мотивом этой встречи была растущая озабоченность западных разведок относительно коммунистического мира, где, как полагали, были разработаны техники промывания мозгов, которые применяются к военнопленным. Об этом свидетельствовал тот факт, что американские солдаты, попавшие в плен в Корее, выступали перед камерами, по-видимому, добровольно, проклиная капитализм и империализм. Согласно рассекреченным протоколам этой встречи, присутствующие Омон Цолленд, глава Канадского научного совета по обороне, сэр Генри Тизард, возглавляющий Британский комитет по оборонной политике, а также двое представителей ЦРУ, были уверены, что Запад должен срочно узнать, каким образом коммунисты добиваются того, что пленные выступают с публичными исповедями. И первым шагом программы должны были стать клинические исследования реальных случаев, чтобы понять, как может действовать промывание мозгов. Найденные в архивах анонимные заметки, написанные от руки, позволяют идентифицировать доктора Кэрила Хескинса и командора Р.Г. Уильямса как представителей ЦРУ на этой встрече. Согласно официальной цели этих исследований, власти Запада не собирались применять техники контроля над психикой к заключенным в своих тюрьмах, но хотели подготовить западных солдат к сопротивлению любым техникам принуждения, с которыми они могли столкнуться, оказавшись в плену. Разумеется, у ЦРУ были и другие интересы, но даже на закрытых встречах, подобных этой, было невозможно. Вскоре после того, как весть о пытках, применяемых нацистами, глубоко возмутила весь мир, открыто признать, что ЦРУ стремится разработать собственные альтернативные методики допроса. Среди присутствующих на встрече в отеле Ритц был и доктор Дональд Хепп, возглавлявший психологическое направление в университете МакГилла. Согласно рассекреченным документам, Хепп, пытаясь объяснить тайну публичных исповедей военнопленных, высказал гипотезу, что коммунисты для обретения контроля над психикой узников, возможно, помещают их в условия полной изоляции и блокируют доступ сигналов к их органам чувств. Эти слова произвели впечатление на руководителей разведывательных органов, и 3 месяца спустя ХЕП получил грант на проведение ряда секретных исследований состояния сенсорной депривации от Министерства обороны Канады. ХЕП работал с группой из 63 студентов университета Макгилла. Каждый испытуемый, получавший по $20 в день, был помещен в закрытую комнату и носил черную повязку на глазах. Наушники, в которых звучал белый шум, и картонные трубки, прикрывавшие руки, чтобы ограничить тактильные ощущения. В течение суток студенты плавали в океане пустоты, где глаза, уши и руки не могли помочь им сориентироваться, и они погружались в мир грез, который становился все ярче. Чтобы проверить, насколько сенсорная депривация увеличивает податливость испытуемых к промыванию мозгов, ХЕП стал проигрывать им записи с разговорами о существовании привидений или о том, что наука представляет собой сплошной обман, и им внушали идеи, которые вызывали возражения студентов до начала эксперимента. В секретном отчете научного совета по обороне об этом эксперименте сделаны выводы, что сенсорная депривация порождала замешательство и вызывала галлюцинацию студентов, участвовавших в исследовании. И во время и вскоре после периода сенсорной депривации возникает выраженное временное снижение интеллекта. Более того, голод испытуемых по стимулам делал их неожиданно восприимчивыми к идеям, которые они слышали через наушники, и некоторые из них после эксперимента заинтересовались оккультизмом. Причем этот интерес сохранялся и в течение нескольких недель после завершения эксперимента. Похоже, что замешательство, вызванное сенсорной депривацией, частично опустошало их психику, а затем, с помощью сенсорных стимулов, на чистом листе можно было создать новые паттерны. Одна копия документа об исследовании ХЕБа была направлена в ЦРУ. Кроме того, 41 копию получил военно-морской флот США и 42 копии – сухопутные войска США. ЦРУ непосредственно наблюдало за экспериментом через одного из испытуемых, студента Мейтланда Болдуина, который обо всем информировал американцев втайне от своего научного руководителя. Такое пристальное внимание ЦРУ к эксперименту неудивительно. По меньшей мере, ХЕП доказал, что длительная изоляция влияет на умственные способности и делает людей податливыми к внушению, а это бесценная идея для любого допрашивающего. В итоге ХЕП понял, что его исследование содержит огромные возможности не только для разработки защиты попавших в плен солдат от промывания мозгов, но и для создания практического руководства по психологическим пыткам. В своем последнем интервью ХЕП, умерший в 1985 году, говорил: «Когда мы готовили отчет для научного совета по обороне, нам было ясно, что мы описываем мощные техники допроса. Как зафиксировано в отчете ХЕБа, 4 подопытных спонтанно сообщили, что пребывание в изоляции было для них чем-то вроде пытки. Это означало, что принуждать их оставаться в этой комнате дольше, чем они могут вынести, 2 или 3 дня, было бы нарушением медицинской этики». Осознавая неизбежность подобных ограничений для эксперимента, ХЕБ писал, что более точные результаты недостижимы, потому что невозможно принудить испытуемых провести по 30-60 дней в условиях изоляции. Что было невозможно для ХЕБа, было вполне возможно для его коллеги по институту и главного соперника на академическом поле, доктора Эвина Кэмерона. Позднее ХЕБ, удалившись от науки, называл Кэмерона преступным тупицей. Кэмерон уже пришел к убеждению, что решительное разрушение психики пациента – это необходимый первый шаг на пути к психическому здоровью, а потому не является нарушением клятвы Гиппократа. Что же касается юридической стороны дела, то пациенты находились в полном распоряжении Кэмерона. Стандартное соглашение наделяло доктора абсолютной властью, вплоть до проведения фронтальной лоботомии. Хотя Кэмерон поддерживал контакт с ЦРУ уже многие годы, впервые он получил грант от управления в 1957 году через подставную организацию под названием «Общество по исследованию экологии человека». И как только доллары ЦРУ стали поступать в институт Аллана, это заведение все меньше напоминало госпиталь и все больше походило на мрачную темницу. Прежде всего, значительно выросли объемы применяемых электрошоков. Двое психиатров, придумавших весьма спорный прибор Пейджа Рассела для электрошоковой терапии, рекомендовали проводить по 4 сеанса для каждого пациента, что в сумме составляло 24 отдельных шока. Кэмерон же назначал своим пациентам по 2 сеанса в сутки на протяжении месяца, так что один пациент получал ужасающее количество ударов – 360, что намного превосходило объемы лечения, которые пациенты, подобные Гейл, получали ранее. Если больным ранее назначали оглушительное количество медикаментов, теперь к ним добавились новые психотропные средства, весьма интересовавшие ЦРУ – ЛСД и ПСП. Доктор взял на вооружение и другие средства для опустошения мозга – сенсорную депривацию и продолжительный сон – комбинацию воздействий, которая, как он уверял, позволяет уменьшить сопротивление индивида и делает его гораздо более податливым к внушениям, записанным на пленку. Когда в его распоряжении оказались доллары ЦРУ, Кэмерон использовал эти средства, чтобы перестроить старые конюшни рядом с госпиталем и превратить их в звуконепроницаемые комнаты. Кроме того, он оборудовал в подвале комнату, названную им «палатой изоляции». Он сделал эту комнату звуконепроницаемой, в ней постоянно звучал белый шум и было выключено электрическое освещение. Каждый пациент получал темную повязку на глаза и резиновые затычки для ушей, а также картонные трубки на руки от кистей до плеч, чтобы он не мог прикоснуться к своему телу, и таким образом можно было бы воздействовать на его собственный образ. Как писал Кэмерон в статье 1956 года. Испытуемые в эксперименте ХЕБа не могли выдержать менее серьезных условий сенсорной депривации на протяжении 2 суток, в то время как Кэмерон держал своих пациентов в изоляции на протяжении недель, а одному из них пришлось провести в изоляционной палате 35 дней. Кэмерон усугублял сенсорный голод своих пациентов в так называемой комнате сна, где они, накачанные лекарствами, проводили от 20 до 22 часов в сутки. Сестры лишь переворачивали больных каждые 2 часа, чтобы избежать пролежней, и будили их только для еды и посещения туалета. В таком состоянии пациенты держали от 15 до 30 дней. Хотя, как писал Кэмерон, некоторые пациенты провели в состоянии непрерывного сна до 65 суток. От персонала госпиталя требовалось не позволять пациентам разговаривать и не передавать им информацию о том, как долго придется находиться в этой комнате, чтобы никто не мог вырваться из подобного кошмара. Кэмерон назначил одной группе пациентов малые дозы яда курары, вызывающего паралич, так что они в буквальном смысле слова превратились в узников, заключенных в темнице своего тела. В статье, написанной в 1960 году, Кэмерон говорит, что есть 2 важнейших фактора, которые позволяют нам управлять образами времени и пространства. Другими словами, позволяют осознавать, где мы и кто мы такие. Это а. Постоянное поступление сенсорных стимулов и б. Наша память. С помощью электрошока Кэмерон мог разрушить память, а с помощью изоляции устранить поступление сенсорных импульсов. Он пытался добиться, чтобы пациент полностью потерял представление о времени и пространстве. Заметив, что некоторые пациенты пытаются следить за временем по расписанию приемов пищи, Кэмерон распорядился, чтобы кухня работала беспорядочно, подавала еду в разные часы или предлагала пациентам суп на завтрак или овсянку на обед. Меняя расписание приема пищи и меню относительно ожидаемого, мы могли лишить пациентов возможности ориентироваться. С удовлетворением замечал Кэмерон. Но несмотря на эти меры и усилия, одна пациентка сохранила связь с внешним миром, следя за крайне слабым гулом самолета, который пролетал над госпиталем ежедневно в 9 часов. Человеку, знакомому с показаниями людей, переживших пытки, эта деталь покажется вопиюще красноречивой. Когда бывших заключенных спрашивают, как они могли прожить месяцы и годы в условиях изоляции и грубого обращения, они часто рассказывают, как им помогал колокольный звон церкви или призыв мулы к молитве, или голоса детей, играющих в соседнем парке. Когда жизнь сужена до 4 стен тюремной камеры, ритм этих звуков извне поддерживает связь с жизнью. Он доказывает узнику, что тот остается человеком, и по ту сторону пыток существует мир. 4 раза я слышала голоса птиц на рассвете. Так я поняла, что прошло 4 дня. Рассказывала женщина, перенесшая тяжелые испытания при последнем диктаторском режиме в Уругвае. Безымянная женщина, которая в подвале института Аллана ловила звук пролетающего самолета сквозь завесу мрака, лекарств и электрошока, была вовсе не пациенткой на попечении доктора. Учитывая все обстоятельства этого эксперимента, она была заключенной, которую пытают. Многое доказывает, что Кэмерон прекрасно отдавал себе отчет в своей деятельности. Он воспроизводил ситуацию пыток. Стойкий антикоммунист, он думал, что его работа с пациентами является важным вкладом в сражение на фронтах Холодной войны. В интервью для популярного журнала в 1955 году он открыто сравнил своих пациентов с военнопленными на допросах, заметив, что первые, подобно узникам коммунистов, стараются сопротивляться терапии, и что это сопротивление надо сломить. Год спустя он писал, что задача очистки от паттернов является настоящее изнашивание защит, добавив, что аналогичное состояние переживает человек при постоянных допросах. В 1960 году Кэмерон выступал с лекциями о своих исследованиях сенсорной депривации не только перед психиатрами, но и перед военными. Во время выступления на базе военно-воздушных сил в Бруксе, Техас, он и не пытался утверждать, что лечит шизофрению. Более того, он признал, что сенсорная депривация порождает первичные симптомы шизофрении – галлюцинации, сильную тревогу, ощущение потери контакта с реальностью. В своих записях этой лекции он упоминает сенсорную депривацию с перегрузками на входе, обращаясь к своему опыту использования электрошока и бесконечных повторов магнитофонных записей. И это было предзнаменованием скорого появления новых методов допросов. Работу Кэмерона до 1961 года финансировала ЦРУ, и долгое время оставалось неясным, что же правительство США намерено делать с полученными результатами. В конце 70-х и 80-х годы, когда роль ЦРУ в проведении этих экспериментов была раскрыта на слушании в Сенате, и вслед за этим пациенты подали иск против управления, журналисты и конгрессмены склонились к тому, чтобы принять предложенную ЦРУ версию событий, что эти исследования были направлены на изучение техник промывания мозгов и защиты от них пленных американских солдат. Внимание прессы преимущественно привлекал сенсационный факт, что правительство финансировало применение наркотиков. Фактически, когда разразился скандал, ЦРУ и Эвена Кэмерона обвиняли в том, что эти эксперименты испортили людям жизнь, в чем не было ни малейшей необходимости. Эти исследования не имели никакого практического значения, поскольку все уже знали, что промывание мозгов было одним из мифов Холодной войны. Со своей стороны, ЦРУ активно поддерживал эту версию, предпочитая выставлять себя клоунами, увлекшимися научной фантастикой. Но не признаваться в том, что они финансировали лабораторию пыток в престижном университете и имели на то свои резоны. Когда психологу ЦРУ Джону Гиттингеру, который первым вступил в контакт с Кэмероном, пришлось давать показания на совместном слушании в Сенате, он назвал поддержку Кэмерона глупейшей ошибкой, ужасающей ошибкой. Когда перед Сенатом предстал бывший директор проекта МК «Ультра» Сидни Готлиб, и его попросили объяснить, почему он отдал приказ об уничтожении всех документов, касающихся программы стоимостью 25 миллионов долларов, тот ответил, что проект МК «Ультра» не принес каких-либо ценных для управления результатов. Как в разоблачениях 80-х годов проекта МК Ультра, так и в отчетах об официальных расследованиях, публикациях ведущих газет и книгах, эти эксперименты описываются как попытки установления контроля над сознанием и промывания мозгов. Слово «пытка» при этом почти не употребляется.